Мы начинаем четвертый урок темы «Маты, вело маты», части пятой ТЭС. Страница Реш Цади Гей, 295, Орпними. Правая колонка, вторая, можно сказать, второй абзац. Прежде чем мы начнем этот урок, я хотел бы чуть-чуть остановиться на том, что мы прошли в конце прошлого урока, на этой же странице, где мы сейчас стоим, в правой колонке сверху, я немножко как бы замешкался, да? Есть такое слово? Немножко замешкался, не знаю, может быть, от чего это произошло. Или поторопился, но было очень на совсем... Место было не тяжелое для перевода, но я как-то очень несколько невнятно это перевел. Но я хочу немножко это поправить. Очень простой принцип. Мы его изучали в предыдущих частях где-то. И он говорит нам, что каждый уровень имеет два противоположных конца. То есть, о чем он говорит нам? Каждый уровень, каждый парцов имеет высшую точку и низшую точку. Это называется тоже два конца, что называют два конца. И они соотносятся друг с другом. Каким образом? И он говорит, я прямо сначала переведу дословно его слова, попробую поточнее перевести. И если надо, что-нибудь еще добавим. Так он говорит, кибашемша кума гдула бьотер. Он говорит, так как наибольший уровень немцет мехуевет мекеца гаахат требует с одной стороны, шейгела масах, чтобы у нее был масах, и кли малхут наиболее грубая. Шаем клиам шаха, что это кли притяжения большого уровня. Гене микецейгу ашини. С другой стороны, то есть это одна сторона, это сторона нижняя парцуфа. То есть точка верхняя и нижняя, это нижняя точка парцуфа, там, где стоит масах. И, конечно, чем ниже, тем масах, чем стоит ниже масах, тем больше, чем больше, чем грубее, тем, может быть, и больший уровень он может притянуть. Это... по отношению к нижней точке. Что касается нижней точки уровня. Так он говорит, а с другой стороны, то есть с верхней стороны парцуфа, там обязано быть кли получения наиболее тонкое. Так, чтобы свет входил туда, всегда входит... начинает входить в самое тонкое кли. Шехем яд и ему, чтобы это было в соответствии с одеванием наибольшего света. Вот это, что он нам хотел объяснить, вот эти две точки. И вот это, эти же самые, это же самый, этот же самый принцип он применил к этим двум решимот, мужское и женское. Женское решимо на один на порядок ниже мужского, и это решимо притягивание света. То есть какой, какого уровня парцов, какого уровня свет она может притянуть. А мужская составляющая, она вот, определяет именно тонкость света, одевающегося света. И теперь мы немножко, по-моему, чуть более разобрались, и идем теперь на строчку, с которой начинается новый абзац, примерно в середине правой колонки. Увага Мидбаэр Тавин Гейтев Лама Нехшавим Гаришимоды Комат Кетер Гимаришимоды Комат Хохма Лизахар Уники Венуква Шлихюра Тамеога Тамаве, правильно сказать, Тамве Меот. Алло, ну да, Шизахарон и Киват, Срихим Лихьот, Бештавуд Зелазе, Дим Локен, Эх, Егела, Эм, Нагия, Зеймзе, Вех, Яшпию, и Каблу, Земизе. Векан, Егия, Захар, Микомат, Кета. Ване кейва, микомат хохма, ашер маалата кетер, аля хохма, у леэйн эрех канода. Он это еще далее поясняет. Увага мидба эр и из объясненного, тавин, ты поймешь, гейтев, ты поймешь, хорошо, поймешь. Лама нехшавима решимо декумат кетер, почему считаются решимо уровня кетер с решимо уровня хохма, как мужское и женское. Шелихиора, что с первого взгляда, тем вемеот, сейчас я правильно произнес, тем вемеот, очень удивляет. Алло, ну да, ведь известно, что захарваны кива, что мужское и женское, срихим лихьот бы, что вот земизе должны быть, очень важно, что он говорит, что мужское и женское должны быть в соответствии друг с другом, на одинакового уровня. Да им лохэн, что если не так, эх ихье лахэм, то как они, у них будет контакт друг с другом, нагия зелезе. Вех я шпию, и как они будут давать и получать друг от друга. Выкан, а здесь? Егия Захар, то время как здесь, Егия Захар, микумат кетер. Мужское будет уровня кетера, ваны кейва микумат хохма, а женское уровня хохма. Ашер Маалат, смотри, что он говорит. Ашер Маалата Кетер, Аля Хохма, где, причем в то время как возвышенность Кетера над Хохмой безгранична, беспредельно, лучше сказать, как известно. Точка. Вима Мидбаэр. Ашер решимо декомат кетер. У. Рак мехацито ашер решимо зо. Вегам мехацито ахалаш бьотер. Мишум ше эйнора уйлам шахат аор мицад ацма билвада. Амнам ар решимо депхина гимель гу решимо шлейма. Ген мифхинат амшаха, ген мифхинат итлапшут. Улефихах немца. Ашера решимо депхина гимель гашлейма. Миштове им махацита решимо декомата кетер. Очень важно, что она говорит. Ваима Мидбаэр, а с тем, что объясняется, объяснено, объясняется дословно. Ашера решимо, что решимо уровня кетер, урак мехацито, это только половина этого решимо. Мы знаем, что только здесь осталось это решимо хитлапшут, одевание, но не четвертой стадии одевания, но не четвертой стадии привлечения, притяжения света. Поэтому он имеет только одну половину этого решимо четвертой стадии. Вегам михацито ахалаш. И, более того, он говорит, это наиболее слабая половина этого решимо. Слабая, потому что она не может привлечь свет. Мишум шейно рауй, так как оно не годится для, непригодно для притяжения света только со стороны самой себя, только от себя самой. Амнама решимо, однако, теперь он говорит о женском решимо, однако решимо третьей стадии, вот это женское решимо. Гу решимо шлейма, это полное решимо. То есть имеет оба компонента. Ген мифхината амшаха, оно полное. Как из аспекта притяжения. Ген мифхината лапшут. А также и от аспекта одевание. У него есть оба от третьей стадии. Полное решимо. У лефихах немца, и поэтому получается, ашера решимо депхина гимель шлыга шлейма, что решимо третьей, полное решимо третьей стадии, то есть женская составляющая, миштаве соответствует им махацита решимо с половине решимо уровня кетер. Как бы одного уровня получается. Точка. Вавензей, пойми это. Везахарейгу гейте лехольгам гемших шебакан. И вот здесь он очень настоятельно нам указывает, чтобы мы это запомнили. И он говорит, видишь, Бхавенза, и пойми это. Вы Захарейгу, и запомни это хорошо на всем протяжении, что здесь. На всем протяжении изложения здесь. Понятно? Очень хорошо запомни. Поэтому они могут быть включенными друг в друга. Кстати говоря, интересно, что это же правило, этот же принцип хорошо помнить и даже здесь, в материальном мире, в материальных отношениях между мужчиной и женщиной. При всем том, что мужчина считает и считается как бы сильнее, выше женщины. В то время это только по как бы половина его. У него как бы половина вот этого возвышенности, как бы сказать, перед женщиной. Но у нее есть сила притяжения, больше материализованного. больше притяжения к земле, в то время у мужчин больше идей. Идеями жить не будешь, только идеями жить невозможно. Поэтому вот эта комбинация, я просто так говорю, примеры, как в разных телах мужчина и женщина. Но это все вытекает из принципа, что все в одном человеке, и мужская, и женская. Улагалан Идбаэр Эйх Захарваны Кива Галалу. Митхабрим Има Масах. Швамалхут Шель Рош. Базиву Гехаде. Басибат Альятам Шама. Ашер Альдейхен Гема Хузрим. Умамшихим Шув. Гидпаштут аор гайльон лапарцув. Шугу мехона башем гидпаштут бет. Улагалан Идбаэр, а ниже будет объяснено. Эх, сахарваны кива галу, галалу, как эти мужское и женское митхабрим соединяются. Има масах с масахом, шаба малхут шерош, что в малхут головы, базивуги хат, в одном зивуге. Басибат Илья там шама, по причине их подъема туда. Смотри, что он нас говорит. То есть не только свет кетера вышел, а им надо было подняться, то есть этих решимо. Решимо мужское и женское, что в кликетер, должно было подняться тоже из тела, должно было подняться под малхут головы, под которой стоит еще и свет, вышедший свет кетер. Чтоб там набраться и свету изобилия, и затем вернуться обратно. Ибо иначе они не смогли бы выдержать этот свет, как мы учили. И он говорит нам, что ниже мы это увидим, как они соединяются с масахом, что в малхут головы в одном зевуге, по причине их поднятия туда. Ашерайдей алидей кен, что посредством этого эмахозрим, они обратно возвращаются и снова привлекают распространение высшего света к парцуфу. Шигумуха мехона башем и паштут бет, что это называется именем второе распространение. Вот это будем изучать мы с вами в этой пятой части маты вело маты. Как это все происходит во втором распространении. Везе амро. После точки. Кашер ломаты бакетер у лефи шоллима захарва некива шеля кетер лимала вихуле. Левая колонка. Шеазе шореш кетер эльон машпия лимата. Правая колонка. С легкостью. Да? С легкостью у нас должна быть легкость внутри. Полная концентрация, но и легкость. Потому что мы внутри поднимаем, утоньшаем себя до предела. До возможного предела в каждом, в этом данном состоянии сейчас. И поэтому есть легкость. Легкость не головная, а легкость того, что мой масах мой авиют, извиняюсь, мой авиют, я не ощущаю сейчас, я его отдал ввысь. И тогда я, то есть, отдал ввысь, притянул его, поднял его к бине, и тогда я в состоянии получить вот эту уверенность, это и есть та уверенность каббалиста, когда он знает, что ему откроются небеса, откроются секреты, какие-то секреты мироздания по уровню его подготовки, его восприимчивости к тому или другому духовному уровню. Видишь, никакого сомнения нет. И мы сказали, что обязательно я уверен на все 100%, если бы было больше, я бы еще больше сказал, но на все 100%, что нам это удастся, и нам это удается. Почему? Есть соответствие по свойству. Да? Утончаем наш авиют, он соединяется с биной, есть соответствие по свойствам моего авиюта, который я утоншил. А бина уже сделает свое. Ей нужна только моя предварительная работа. Результат моей работы, что я поднялся к ней. Больше ничего не надо. И тогда она все дает, как мать дает своему. Совсем безотчетно. И бескорыстно отдает своему дитя все, что ему требуется. Везе амро. И это, что он говорит. Ай. Цитата. Кашерло маты бы кетер, когда не входит в кетер. А, значит, что смотрим вверх, что исторжение происходит света из парцов. Что когда не входит в кетер, ломатый бы кетер, гулыфи, что это из-за того, шеолима захарвана кива, что мужское и женское кетера поднимаются вверх, выхула и так далее. Левая колонка. Везе в аз шорыш. И тогда шорыш кетерельон. Смотри, что получается. Какая динамика божественных сил. И тогда корень высшего кетера дает свечение изобилия вниз. То есть кетер десяти сферот тирош. Точка. А Ари называет это, эти десять сферот на языке Ари, десять сферот дирош, он называет их шурашим, корни. Так это и есть. Там только потенция, потенциальные силы. Уже силы в действии, они в теле. Точка. Шигу кмо шикатувна эль. Шабаша шело маты бекетер дайну. Бегит паштут алев. Шиникрет бихлала кетер. Гиней аз немцаим олим микомат кетер азот. Бхинот Захар у Никиева. Ша Захар гу бхинат аришимоды кетер шеркомат акомат кетер ва Никиева и бхинат аришимоды хохма шеркомат кетер газот. Ва эмолим тахат амалхут шерош. Умит хадашим шам базивук хадаш кмо шимыва эр выголых. Точка. И это очень просто, мои друзья. Очень просто. Только настрой нужен. Никакого интеллекта не нужно. Не надо давить мозгами. Только подняться к бине. И тогда чудо происходит. Чудо постижения. Оно само постигается. Без каких-то усилий. Усилия надо приложить для утончения своего авиют. Даже в нашем мире есть такое понятие «отдай все», как тренер говорит своему подопечному, «отдай все, и тогда все получишь». Если тот согласен, то он станет, может стать чемпионом. А если скажет «нет, не отдам», то есть сдерживать будет себя и не пойдет выше, как сказать, как мы идем выше знания, а он и не пойдет так, чтобы выше, чтобы получить как бы второе дыхание. То есть выше своего, как бы сказать, свыше своих возможностей, которые он считает, что это его возможности, и не идет выше. Тогда и не пойдет у него. А твое согласие важно. Твое полное доверие. Тем более ты доверяешься не человеку. Ты доверяешься, собственно говоря, через Йешуа, Святому Духу, высшей системе мироздания, которая хочет тебе только добра. От человека можно все ожидать. Он всегда желает, если он что-то дает, он хочет что-то взамен. Он что-то хочет получить взамен. И так далее. Никогда не даст человек, никогда не даст просто так бескорыстно. Даже если он кажется, что бескорыстно, у него своя корысть в том, что он дал бескорыстно. Шигу к Моше готов лаэль, что это как сказано выше, или написано выше. Шибаша, шеломат и бекетер, что в момент, когда есть маты, когда есть, когда ломат и бекетер, что в момент, когда не входит в кетер, дайну, то есть, бейт паштут алев, то есть, в первом распространении, которое называется, в общем, кетер. Иней, я уровня кетер. Иней, аз, так вот, тогда немца им получается, олим, поднимаются, микомат кетер газот, от уровня этого кетера, аспекты захарвенекива, мужское и женское. Шазахар губхината решиму де кетер шелькомата кетер. Что мужское, это аспект решимо кетера, уровня кетера, ваны кива, а женское, и бхината решимо де хохма, это аспект решимо хохмы, уровня этого кетера. Вэмолим, и они поднимаются, тахата малхут шалерош, под малхут головы. Умитхадашим шам, и обновляются там, то есть входят там в новый, обновляются там в зивуге, в новом зивуге. Включаются там, другими словами, в новый зивуг, к Моше Муваэр, как объясняется далее. Да, в голове всегда зивук в Малхут де Рош, всегда в зивук находится постоянный зивук лопасик, непрекращающийся зивук. И когда они туда поднимаются, они включаются в новый зивук. Почему новый? Добавляется, от них добавляется решимо. И поэтому уже делается зивук уже и на эти решимо, которые поднимаются. Решимо мужской и женской от кетера. Следующий фрагмент. Гем нишарим бимекому. Вихуле. Ашореш шеля малхут. Оле башореш шель аиссод. Он рассматривает следующий фрагмент нашего вот. Гемни Шарим, они остаются на его месте. А эти решимот на месте света кетер, который стоит под Малхут Дерош. И так далее. Ашоре Шеля Малхут, корень Малхут, корень, да, это значит, это корень, как мы называем, сферот Дерош, да? Корень Малхут поднимается к корню, в корень Есода. Понятно? То есть сфера Малхут Дерош поднимается в сферу Есод Дерош. Еще раз я напоминаю просто, еще раз, для лучше для порядка, что на языке Уарии это корни, 10 сферот в голове, называется корнями. А 10 сферот тела, он называет их ветвями. Двоеточие. Выцарихшатый дака на кляль газе. Ашер алията анафим шапирушо издаккут авиют шебахем. Иней зе горем гам лалията шорашим шелахем. О, нам потрясающий принцип нам объясняет. Очень, очень, очень, очень, очень важно, смотри, какой новый принцип, который мы как бы, как будто бы не слышали о нем. Быцарихше ты да, кан, и необходимо, чтобы ты здесь знал Аклаль Газе, этот принцип, духовный принцип. Ашер Алията Анафим, что подъем ветвей, что означает издакакута авиют шибая, утоньшение их авиюта, что в них. Инейзе, так вот это, горем гам, это вызывает также поднятие их корней. Понятно, да? Точка. Что и корни тоже поднимаются. При, понятно? Все, вся вообще система, в принципе, это производная того, что мы изучаем, что при малейшем поднятии или утоньшении снизу, вся система мироздания на эту же дельту, на эту же ступень, на которую утоньшилась нижняя ступень, система мироздания поднимается вверх. Мельчайшее изменение нижнего подчиняет во всем мироздании какой-то соответствующий сдвиг выше. Точка. Вафальпи шеэйн гиздакхут ногэк башурашим шеэм аэсэр сферот дэрош амнам алията шурашим нимшах мин гиздакхут шеба анафим гуфэйу. Ки яха за нафим лешорашей гем яхас гапоэль элякох. Вагем баэмет магут ах. Вэйн бапуаль. Эла маша еш бакох у лефихах им еш. А эла маша еш баку бакох. У лефихах им еш эйзе гилуй эля анафим. Шагеб сферот дегуф. Арей отога гилуй михуяв легофія мікодем. Здесь можна запитую брати. Бага есер сферот шеля шорашим. Валькен ген емет. Шиньян зе шель гіздак кут вейсталь кут урод. Мівхінат гітлап шутам бакілім. Лой такен шияре баэсер сферот дерош. Чарей коликар гитлапшут гаорот бакелим. Эй нашам эла рак бакох. Аваль иньян гит алут маком газивуга. Еш ношам вадай. Эла шезена аса басибат алия там шеля анафим шам. Потрясающе! Какое! Вот это то, что мы учим в Эцхаим, я бы сказал, лучше сказать, в Тес, мы он нам все время, как сказать, Иуда Ашла, он учит нас воспринимать духовное. Понимаешь? Ари дает духовное. А он учит нас, каким образом нам, как сказать, трансформировать наше материальное восприятие. Оно у нас не теряется, но как нам его еще модифицировать, поднять, утоньшить, дабы жить еще и восприятиями, ощущать и жить восприятиями духовного. Это же невероятное обогащение внутренней жизни человека. Человек, который этим занимается, его не берут никакие болезни. Слушай, что я говорю. Не берут его никакие болезни. Почему? Потому что он постоянно питается от этого свечения света хохма. А свет хохма, который приходит в одежке хасадим. Но он разбивает полностью, разбивает скопление. Клипот, власть клипот в человеке, что последнее и является причиной каждого и любого заболевания человека. Ибо когда клипот овладевает человеком, когда он отдается им, грешит, то он ослабляет свою резистенцию, сопротивляемость. И тогда внешняя среда, которая, в принципе, ничего в ней нет противного природе человека, она тогда, у нее есть более грубая природа, а человек тогда в это время ослаблен. И тогда извне и изнутри это ослабление приводит к тому, что туда поступают и бактерии, и микробы, и рак, и раковые клетки, и все такое прочее. И ничем Слушай, что я говорю сейчас, наверное, впервые. И ничем нельзя будет это лечить. Все эти болезни будут находить разные вакцины, разные препараты будут делать, и затем резистенция к ним, иммунитет бактерий и заразы приноровится к этим новым аппаратам, и все равно будут болезни. И более тяжелые, более крепкие средства нужны будут, чтобы побороть тогда тех закоренелых в борьбе с человеком бактерий и микробов, и болезней. И это бесконечная будет борьба, в которой не будет, собственно говоря, победителя. Постоянно будет, то побеждает временно человек своими препаратами, убивая какой-то уровень заразы. Это будет временная победа. И тогда возникает новая зараза, новые эпидемии и так далее. И только одна вещь, и только одним способом Творец отдал человеку возможность жить в этом материальном мире без болезней. Только изучением духовного. То есть Торы, но духовного, духовных заповедей. Как нам известно, что из Талмуда известно, что отец Яков, он не болел. Они знали, что такое болезнь. И до него тоже не было этого феномена. Конечно, это все, как сказать, аллегорическое объяснение, надо понимать, о чем разговор идет. И он попросил Творца, чтобы он сделал болезни, чтобы человек мог подготовиться перед смертью. То есть, чтобы не получилось так, что внезапно ни с того ни с сего он помирает, и все. А нет, он специально так. И поэтому мы видим картину, Тора нам рассказывает, что Яков, когда он уже был в старческом возрасте, что он лежал в постели перед своей смертью, на смертном одре, и призвал к себе своих сыновей, чтобы дать им благословение. Конечно, это все нематериальный рассказ. Было ли это на материальный рассказ, было это ли в жизни или нет, абсолютно не интересует. Да, потому что Тора говорит только о духовном. И этот эпизод, это только то же самое, все это силы имена Творца, о чем она пишет. Но вот эта сама тема болезни и так далее. И вот это занятием духовным, истинно духовным. Вот чтобы то, что мы сейчас здесь учим, высочайшего уровня. Никакая зараза, никакая смерть не решается даже подойти поближе. Она убегает от этого, потому что жизнь и смерть не имеют контактов. Они как будто находятся рядом и в то же время бесконечно далеко друг от друга. Это очень тонкое явление. Я должен был сделать какую-то, очевидно, какую-то паузу, прежде чем я этот шедевр, о чем он сейчас говорит нам, он нас, то, что он здесь нас учит духовному восприятию, я как-то должен был, наверное, дать какую-то паузу, чтобы нас подготовить и вас, и себя к восприятию вот этого фрагмента. В Афальпи, и несмотря на то, Шаэйн гиздакакут ногэк башурашим, что утоньшение не имеет места в корнях, неприменимо в корнях, не имеет места в корнях. Шагэм гаэсэр сферот дарош, что они, эти корни, это 10 сферот головы. Амнам алията шурашим, однако поднятие корней нимшах мина издакут притягивается от и утоньшения, что в ветвях самих. Кияха санафим и шурашея, ибо отношение, соотношение между ветвями и корнями. Гэм, оно как соотношение между соотношению апоэль эля коах, действие к потенции, действие к потенциальной силе. Действие это сами ветви, а причем действие это как сами ветви, а потенция, потенциальная сила – это как корни. «Вэм баэмэт магут ахат» – и они действительно одна суть. «Вэйн бапуэль эла маши ешба бакуэх» – а в действии, в действующем, или в действии, действующем, то есть в ветви, или в действии ветви, то есть есть только то, что есть в коах, есть в силе, в потенциальной силе. То есть в ветвях то же самое, есть ветви, только есть только то, что есть в корне. Улыфихах, а и поэтому. Им ешь эйзе гилуй эля анафим, если есть какое-то раскрытие для ветвей, шем сферот агуф, что они эти ветви, что они сферот тела, а рейото агилуй, то это раскрытие обязательно должно быть. Да, обязательно должно появиться прежде всего, прежде этого, в 10 сферот корней. В Алькен. И поэтому Эн Эмет – это истина, что Шиньян Зе Шелиз Дакут, что этот аспект утоньшения в исталькута урод и исторжения светов мипхината и тлапшутам бакилим из аспекта их одевания в килим. Плойтакен, невозможно, чтобы шиаре, чтобы это случилось в 10 сферот головы. Шарей коли кары тлапшута урод бакилим, что ведь вся суть одевания святов килим эйнашам эларак, она там в корнях, она там только в боковах, только в потенциально с потенциальной, в потенциальной силе, имеет потенциальную силу, но не действие, не в действии. Аваль иньян ит алут макома зивук, но аспект поднятия места зивуга ешь ношан водай, конечно же, есть там в корнях. Эйла, но шизена оса, что это было произведено, сделано, басибата ли я там шелянафим шама, по причине поднятия туда корней. Вот я советую очень и очень внимательно, медленно, главное, слово за словом разобрать вот это соотношение, вот что мы сейчас читали, вот этот абзац, вот этот аспект ветвей и корней. Это очень и очень для нас важно для дальнейшего изложения и понимания и восприятия вообще духовного и в частности этой великой темы маты, вело маты.